Зиновий Юрьев. Полная переделка. Часть первая. Клиент. Глава первая. Муха суетливо подергалась, неуверенно поползла по ярко-синему глянцевому небу, на мгновение остановилась на пенном прибое и устремилась прямо к блондинке с жадными глазами, которая с вожделением смотрела на флакон масла для загара. Блондинка не шевелилась. Она не шевелилась даже тогда, когда муха устроилась у нее на носу. «Господи!» – пробормотал я, не отрывая взгляда от настенного календаря с морем, блондинкой и мухой. «Если ты существуешь, и если тебе не безразличны обнищавшие адвокаты, пошли мне знамение. Пусть муха оторвется от дамы и усядется на то число, когда у меня появится клиент. Если, конечно, он вообще когда-нибудь появится». Муха слегка вздрогнула, словно ее неожиданно окликнули, торопливо засучила лапками и решительно сдвинулась к столбикам чисел. Остановилась она на 23 сентября. «Ну-ну», – разочарованно вздохнул я и откинулся на спинку кресла. «Учитывая, что сегодня как раз 23-е, эта муха много на себя берет». У меня, во всяком случае, ее уверенности не было. За стеной послышались шаги. Я взглянул на часы. 9:15. Гизела опять опоздала. На те же 15 минут, что и всегда. Строго говоря, она даже не опаздывала. Она приходила в контору с неизменной, я бы сказал, пугающей точностью в 9:15. На 15 минут позже, чем должна была. Впрочем, признаюсь, в глубине души ее упорство даже нравилось мне. В мире осталось так мало принципов и так немного людей, готовых защищать их до конца. Скрипнул стул. Эта Гизела уселась за свой столик. Когда целыми днями сидишь в пустой конторе, за столом, на котором кроме утренней газеты ничего нет, и ждешь, не понадобятся ли кому-нибудь твои услуги, слух поневоле становится изощренным, как у калеки или заключенного. Сейчас наступит тишина. Гизела вытащит из сумки косметические принадлежности и начнет трудиться, чудесным образом преображая свое заспанное круглое личико с коротенькими белесыми ресницами в нечто почти миловидное. Однажды, когда мне довелось увидеть ее лицо до косметики и после, мне почудилось, что сначала был негатив, который секретарша затем как-то удивительно ловко превратила в позитив. Светлое потемнело, а темное посветлело. Почему Гизела неизменно трудилась над своим лицом именно в конторе, а не дома, я не знал, но подозревал, что вразумительного ответа не получу, а потому и не спрашивал. Надо воспринимать мир целиком, со всеми его тайнами, которые нам не дано познать. 9:30. Сейчас одним за другим раздадутся два сухих револьверных щелчка. Гизела сначала захлопнет свою косметическую сумочку, а потом и большую сумку. Вот и первый щелчок, но второго не последовало. Я не успел удивиться, потому что вместо него за стеной зазвонил телефон. Почему-то я поднял взгляд на календарь. Муха все еще сидела на 23 сентября. Похоже было, что именно здесь она решила мужественно встретить свой конец, до которого, по-видимому, был уже недалеко. «Мистер Рондл!» В голосе Гизелы звучало едва сдерживаемое возбуждение. Она даже забыла поздороваться. «Вас просит мистер Нилон, что ему нужно?» «Вы, мистер Рондл?» «Боже!» – подумал я. «Как ей хочется, бедняжке, чтобы это оказался клиент. Еще больше, наверное, чем мне, учитывая, что я не плачу ей уже второй месяц». «Давайте его, Гизела». Она соединила меня с мистером Ниланом. «Слушаю вас, мистер Нилон», – сказал я и в последний раз взглянул на муху. Все там же, на сегодняшнем числе. Что же она все-таки делает? Засиживает календарь или предсказывает будущее? «Мистер Рондл? Мистер Езон Рондл?» Голос трубки был такой благовоспитанный, такой сладкий, что я слегка отодвинул ее от уха, как бы не приклеилась. «К вашим услугам. Моя фамилия Нила. Вы слышали когда-нибудь о фирме игрушки Геррера? Очень сожалею, мистер Нилон, но я вышел из возраста, когда интересуются игрушками. Настоящими игрушками, по крайней мере». Я, конечно, соврал. Я слышал эту фамилию и слышал совсем недавно, буквально на днях. Где я мог ее слышать? Трубка вежливо булькнула. Смех у мистера Нилона был такой же сладкий, как и голос. «Вы очень остроумный человек, мистер Рондл». В голосе Нилона было столько убедительности, что я не стал с ним спорить. «Зачем зря раздражать человека?» «Спасибо, полностью с вами согласен». Трубка снова залила мне ухо изысканно вежливым смешком. «Приятно иметь дело с воспитанным человеком. Я имею честь представлять интересы фирмы. К величайшему нашему сожалению, у главы фирмы, мистера Ланса Геррера, неприятности, и он хотел бы воспользоваться вашей помощью». Теперь я вспомнил, где видел эту фамилию. В газете и на телеэкране. Какая-то девица. «Я должен вначале поговорить с ним». «Разумеется, разумеется, мистер Рондл. Мистер Геррера просил передать, что ждет вас с величайшим нетерпением. Когда я могу увидеть его?» «Чем раньше, тем лучше. Если бы вы могли сделать это сейчас, мы бы...» «Хорошо, где мы можем поговорить?» «Видите ли, мистер Рондл, у моего шефа, как я уже сказал, небольшие неприятности». Представитель игрушек Геррера сделал паузу, ожидая, очевидно, моего сочувствия, но я промолчал. Наконец он собрался с духом. «Мистер Геррера арестован и находится в первой городской тюрьме». «Хорошо, мистер Нилан, я буду там к 11. «Благодарю вас, мистер Рондл». Теперь я вспомнил кое-что еще. Небольшие неприятности мистера Геррера заключались в том, что он убил какую-то девицу. Поэтому-то он в тюрьме. При обвинении в убийстве под залог не выпускают, даже владельцев игрушечных фирм. Я положил трубку и встал из-за стола, чтобы подойти к календарю. Мне хотелось лично поблагодарить Муху за все, что она для меня сделала. Но ее не было ни на 23 сентября, ни на блондинке, ни в море, ни на небе. «Какая скромность», — громко сказал я. Гизела приоткрыла дверь. «Вы мне что-то сказали, мистер Рондл?» – спросила она, просовывая в щель уже вполне позитивное лицо. «Я сказал, какая скромность. Надеюсь, это вы не обо мне?» Улыбка Гизелы была чуточку лукавой, но не больше. Большего она себе не позволяла. Она вообще была твердой поклонницей дисциплины, не считая утренней четверти часа и косметики, хранительницей конторских традиций. «Нет, дорогая Гизела», – важно сказал я. «Я имел в виду не вас, а одну знакомую муху». Секретарша посмотрела на меня с легкой брезгливостью. Шеф, у которого есть знакомые мухи и который не платит зарплату своей помощнице второй месяц, на большее, впрочем, рассчитывать не может. «Что-нибудь еще, мистер Рондл?» – сухо спросила она. «Да, мисс Вебстер. Через полчаса я поеду в первую городскую, поэтому положите мне в чемоданчик Сансуси, проверьте, не сели ли батарейки». «Значит, клиент? Кто знает, Гизела». «Поздравляю вас, мистер Рондл». Она улыбнулась мне так тепло, так благожелательно, так по-матерински, что я мысленно извинился перед ней за все придирки и замечания, которые мысленно же делал ей. Дежурным офицером оказался в этот день мой друг, Айван Берман, тихий человек лет 50, с которым мы часто рыбачим на Тихом озере. Он долго тряс мне руку, словно заводил меня, хлопал по спине и укоризненно покачивал головой, на которой осталось не так уж много волос. «Неужели это ты, Язон?» – наконец удивленно спросил он меня. «Сам не знаю, Айван. Ты так обрадовался мне, что я начал сомневаться, я ли это». «Ах, Язон, Язон, ты все такой же». «Какой, Айван? Легкий, легкий ты человек, Язон. Птичка божья. Все порхаешь, порхаешь». «Ну, раз порхаю, значит порхаю». Айван Берман не тот человек, чтобы объяснять, что он имеет в виду. И не потому, что он не хочет. Боже упаси, он один из самых добрых и услужливых людей, которых мне когда-либо приходилось встречать. Просто он не понимает, что говорит». В прошлом году, например, когда мы раз продрогли в лодке, часов 5 тщетно ожидая хотя бы одной поклевки, он вдруг сказал мне: «Рыба умнеет на глазах. Все умнеют, кроме людей». Сколько я не спрашивал его, что он имеет в виду, он так и не ответил. «Сам не знаю», — говорит. «Так глупость». «Неужели у тебя клиент, Язон? Ты так давно не был у нас». «Представь себе, Айван. И кто же?» «Некто Ланс Геррера». «О, солидная добыча». Берман заговорщицки подмигнул мне. «Давай твое удостоверение и руку». Он сунул мое удостоверение в регистрационную машину. Я прижал пальцы к определителю личности. Подождал, пока на табло не выскочило мое имя и личный номер. «Что у тебя в чемоданчике?» – спросил Айван, когда я подошел к двери и зазвонил звонок детектора. «Сансуси, я тебе верю, Язон, но все же нужно посмотреть. Порядок есть порядок. Хотя еще неизвестно, что такое порядок». Я раскрыл чемодан. «Все в порядке, можешь идти. 7-й этаж, камера 23-я». «Да, Язон, скажи, когда мы снова поедем на наше озеро? Я как вспомню утренний туман на воде, белесый такой, словно грязная вата, холод, темную рассветную воду и тишину, выть хочется». «Отчего тебе хочется выть?» «Я не знаю, Язон. Просто хочется». «Ну иди, а то ты на меня действуешь как-то странно. Я перестаю понимать, что говорю». «Но это ты мне льстишь, Айван. Как будто кто-нибудь действует на тебя иначе». Берман улыбнулся кроткой и мудрой улыбкой тюремщика. Я пошел к лифтам по пустому игулкому коридору, который пах дезинфекцией и безнадежностью. Даже стальной цвет стен источал безнадежность. Пластик, металл, электроника. Безнадежность прогресса. Или прогресс безнадежности. Какая разница? Перед лифтами была металлическая решетчатая дверь. Я сунул руку в определитель и нажал кнопку. Машина задумчиво пощелкала несколько секунд своими мозгами и приоткрыла дверь. Я прошел к лифтам и тут же услышал за собой печальный вздох. Дверь снова захлопнулась. Каждый раз, когда я прохожу через автоматические двери тюрьмы и слышу за собой глубокий вздох пневматического механизма, у меня возникает ощущение, что машины уже давно тайно жалеют людей. Во всяком случае, больше, чем сами люди жалеют себя. К Когда я подошел с дежурным офицером по этажу к 23-й камере, я вдруг сообразил, что номер камеры совпадает с сегодняшним числом. Числом, указанным мне безымянной, но славной мухой. Еще одно предзнаменование. 23-е, сказал дежурный, молодой человек с сонными глазами и воловьей шеей. Простите, но перед тем, как впустить вас в камеру, я еще раз должен проверить ваш чемоданчик. Пожалуйста, сказал я, только Сансуси. Проходите, через сколько за вами прийти? Ну, через час-полтора. Молодой человек набрал на диске какое-то число, приоткрыл дверь, и я очутился в камере. Навстречу мне шагнул высокий, массивный человек лет 40 с черной бородой и удивительно светлыми глазами. Первое впечатление можно было выразить в трех словах – массивность, борода, светлые глаза. Если бы и должен был угадать его бизнес по внешности, я мог бы гадать миллион раз. Игрушки. «Ланс Геррера», – сказал он и протянул мне руку. «Язон Рондал», – ответил я. Рукопожатие у него было энергичное, ладонь сухая и теплая. Он чуть склонил голову на бок и, не стесняясь, рассматривал меня. И я рассматривал его. То ли от того, что он смотрел на меня чуть из-под лобья, набычившись, то ли из-за того, что он стоял, широко расставив ноги, но мне на мгновение почудилось, что сейчас он заревет и подымет меня на рога. «Садитесь», — сказал он и кивнул на единственный стул в камере. Голос у него был низкий, ракочущий. Большинство людей, которых мне приходилось видеть в камере, казались жалкими, и чем больше они храбрились, тем более жалкими выглядели. Камера ведь вообще не самое лучшее место для того, чтобы чувствовать себя там человеком. Геррера не был жалок, и кивнул он мне, указывая на стул, жестом человека, который привык указывать другим на их место. «Вы знаете, почему я остановил свой выбор на вас?» – довольно сухо спросил фабрикант игрушек. «Нет, не знаю. Возможно, вы думаете, что вы лучший адвокат в городе?» Все так же из-под лобби Геррера бросил на меня саркастический взгляд. Я почувствовал легкое покалывание в кончиках пальцев. У меня всегда бывает это ощущение, когда хочется дать кому-нибудь по физиономии, а Геррера явно вызывал у меня это желание. Впрочем, это было хорошо. Я вообще люблю начинать знакомство с антипатией, особенно с клиентами. Когда человек не нравится, воспринимаешь его более критически. Кроме того, в таком случае никогда не рискуешь разочароваться в человеке. Но когда второй месяц не платишь секретарше, не говоря уже о самом себе, особенно разборчивым быть не приходится. Я посмотрел на игрушечника и пожал плечами. «Ну хорошо, Рондал», – вздохнул Геррера. «Раз вы не считаете себя лучшим адвокатом в городе, я скажу, почему я выбрал именно вас. Во-первых, вы были когда-то частным детективом, а во-вторых, ваши финансовые дела, насколько мне удалось установить, не блестящие. Верно?» Я продолжал молчать и рассматривать бородатого игрушечника. Дать ему по морде и поехать на озеро с Айвоном Берманом ловить рыбу и слушать его темные сентенции. «Боже, почему мы отказываем себе в самых невинных удовольствиях?» Самым отталкивающим в Геррера было то, что он говорил правду. Мое финансовое положение было не только не блестящим, оно было катастрофическим. «Ну ладно, не злитесь», — вдруг улыбнулся Геррера. Улыбка сразу смыла с него всю агрессивность. «Я люблю позлить людей, особенно тех, кто со мной работает». «Я с вами еще не работаю», — сказал я и тут же пожалел. «Я уже знал, что займусь его делом». И он знал, что я займусь его делом. И слова мои прозвучали жалко. Нужно было промолчать. «Мистер Рондал», — слегка насмешливо сказал Геррера, — «не будьте таким обидчивым. У каждого свои странности, а я, повторяю, люблю иногда позлить собеседника». Он обезоруживающе развел руками, и я должен был мысленно признаться, что именно он, а не я, пока одерживал верх в нашей пикировке. «Ну что же, мистер Геррера, вам это прекрасно удается». Он деловито кивнул, соглашаясь, и вдруг подмигнул мне, давая понять, что мы люди одного склада, что мы понимаем друг друга и вообще можем иметь друг с другом самые лучшие отношения. «Ну-с, как это у вас делается? Я вам должен, наверное, рассказать все?» «Так именно это у нас и делается. У нас и у вас». Я сделал ударение на последнем слове. «Наденьте только эти наушнички с микрофоном». Я открыл чемодан и достал Сансуси. «Что это?» – спросил Геррера. «Эта штука даст нам возможность побеседовать, не опасаясь, что кто-нибудь подслушивает разговор. Но ведь электронное подслушивание запрещено законом. Суд не принимает его в качестве доказательств. Так ведь, если я не ошибаюсь?» «Запрещено, это верно, но тем не менее. Мне нечего скрывать. Послушайте, мистер Геррера, если вы так все хорошо знаете, может быть, вы сами будете своим адвокатом?» Геррера вздохнул и надел наушники с микрофоном. Я надел вторую пару. Я подумал, что вряд ли смог бы работать у него, будь он на свободе.